Наверное, то же происходит с Богом. Он думает, что держит все, каждую мелочь в своих мыслях. Но однажды он посмотрит внимательно и увидит, что все умерло, распалось, погибло, осталась лишь шелуха мыслей. Вот зачем нужна любовь. Если хочешь удержать человека, продлить его дни, надо одно — понимать его. Или я не прав? Ваш юноша покончил с собой. Как его звали? Стив. Не надо, Брэд. Присцилла умерла, потому что никто ее не любил. Она пала духом и умерла, как отравленная крыса. Бог не любит людей. Да и сами посудите, как ему их любить? Но что мне за дело? Я любил свою мать. И я, Брэд. Она была очень глупая женщина, но я ее любил. В отношении Присциллы я испытывал скорее чувство долга. Но ведь этого на самом деле мало, да? Пожалуй, да. Я люблю Джулиан. Значит, я должен любить всех. Придет день, я всех полюблю. О, Боже! Если бы мне выпало хоть немного счастья, когда она вернется, я буду любить всех. Я буду любить Присциллу. Присцилла умерла, Брэд? Любовь должна торжествовать над временем. Но возможно ли это? Он сказал, не кукла жалкая в руках у времени. Шекспир, сонет 116. А уж кто, как не он, знал, что такое любовь? Если кого распяли за нее, так это его. Конечно, надо страдать. Наверное, страдание все, все в страдании. Последние неделимые атомы — просто боль. Сколько вам лет, Фрэнсис? 48, Брэд. Вы на 10 лет счастливее и мудрее меня. Не было у меня счастья, Брэд. Я уже надежду потерял. Но я все равно люблю людей. Не так, как Стива, конечно, но люблю. Я вас люблю, Брэд. Она вернется. Ведь не зря же преобразился весь мир. Не может он стать прежним. Старый мир исчез. Ах, до чего же незаметно пролетела, ушла жизнь. Трудно поверить, что мне уже 58. У вас было много женщин, Брэд. По-настоящему я никого не любил, да Джулиан. Но ведь у вас были женщины, я хочу сказать, после Крис. Энни, Кэтрин, Луиза. Странные имена остаются, как скелеты, с которых уже спала плоть. Они знаки минувших событий, иллюзия, воспоминания. Но они ушли, будто умерли. А может, и правда умерли. Как Присцилла, как Стив. Не произносите его имени, Брэд. Зачем я только вам сказал? Возможно, единственная реальность — страдание. Но нет, не может быть. Любовь обещает счастье. Искусство обещает счастье. Даже не обещает, ведь для нас все в настоящем. Наверное, я сейчас счастлив. Я все это запишу, только не сегодня. Завидую я вам, Брэд, что вы писатель. Можете высказать, что чувствуете. Меня распирают чувства, а я даже кричать не могу. О, кричать-то я могу! Могу на всю галактику взреветь от боли. Но знаете, Фрэнсис, я никогда ничего по-настоящему не объяснял. А теперь, по-моему, наконец-то могу все объяснить. Словно само вещество, из которого я создан, прежде твердое, тугое, как орешек, вдруг проросло, стало свободным и светлым. Все увеличилось. Я все теперь вижу. Всюду проникаю. Я могу стать великим писателем, я знаю. Конечно, можете. Брэд, я всегда верил в вас. Вы всегда были похожи на великого человека. Я никогда раньше не отдавался до конца, Фрэнсис. Никогда не рисковал собой бесповоротно. Всю жизнь я был робкий, напуганный человек. Теперь мне уже не страшен никакой страх. Теперь я там, где обитает величие. Я отрекся от самого себя. И вместе с тем все это предначертано мне».